Глава 8. «Все азиаты сумасшедшие», — произнес один из охранников. «Тем более те, кто в ранге терракотового адепта», — поддержал его другой, безучастно смотря на тело кондора. «Слышал, у них там отношение к собственной жизни, как у самураев, в любую минуту готовы умереть. Их там в кишлаках и храмах учат принимать смерть без страха, выдают каждому по ампуле и заставляют выпить, мол, одна из доз отравленная. Кто зассал, на мороз гонят, розгами до полусмерти лупят, позорят». «Судя по тому, что произошло, слухи не врут», — кивнул первый. «Видел, как басурманин легко отраву проглотил? А то!» «Его надо спасать!» — не унимался я, накладывая заклятие за заклятием. Вытягивающее, заживляющее, блокирующее, рассеивающее. Но все было бессмысленно. Даже мой разум это понимал. Кондор мертв. Окончательно. Заклятия упирались в холод неживого и тухли, не выполнив своей функции. «Оставь его в покое», — сказал первый охранник. Потом кивнул своему напарнику. «Давай тело в багажник закинем и рвем отсюда, пока из дворца охрана не вылезла». Труп ловко закинули в машину. Мне сказали ехать к Бартынову, чтобы объясниться. Я согласился. Так мы и двинули с трупом в багажнике к боярину Верховной Палаты. «Мертв, говоришь?» — вновь переспросил Бартынов, поглядывая на меня. Я кивнул. Охранники подтвердили. Вновь я был в кабинете Бартынова, и этот поход в гости не доставил мне удовольствия. «Он раскусил ампулу с ядом», — пояснил я, глядя, как Бартынов затачивает карандаш, не точилкой, ножом, умело орудуя лезвием и срезая стружку за стружкой. «То есть он не сможет нам что-то сказать по поводу нашего дела?» — продолжил расспрос Бартынов, рассматривая кончик карандаша со всех сторон. Острота показалась ему недостаточной, и он продолжил заточку. «Не сможет», — нехотя ответил я. «Но мы можем осмотреть его одежду, карманы, сотовый телефон, вещи. Наверняка что-то найдем. Хоть какую-то ниточку, которая сможет привести нас к заказчику». Бартынов глянул на охранника. Тот подошел к столу, положил ключи и пачку сигарет. Хозяин комнаты рассмотрел вещи, сказал. «Думаю, это не о многом нам расскажет». «А телефон?» — в отчаянии спросил я. «У него должен быть телефон. Как-то же он связывался с Герценом». «Телефона, как видишь, нет». «Надо вновь осмотреть одежду, тайные карманы, подкладку. Все, куда можно спрятать вещи». Бартынов вновь посмотрел на острие карандаша, удовлетворенно кивнул, потом поднялся. «Зря мы затеяли все это, Максим», — вздохнул он, подойдя к окну и задумчиво глядя наружу. «Зря». «Нет, постойте! Не хотите же вы...» «Сегодня ездил в магазин ритуальных услуг», — задумчиво произнес Бартынов. Говорил он это словно бы самому себе и не ждал от меня какого-то ответа. «Покупал гроб для своего сына. Оказывается, очень большой выбор различных гробов есть. Дубовые, из красного дерева, из амаранта, из кедра, даже из бакуата есть. Знаешь, как еще называют бакуат? Дерево жизни. Странная какая-то ирония. Я из клена выбрал. Красиво смотрелось. Еще титановые, и даже золотые предлагали гробы. Но я не стал. В них же холодно будет». Бартынов повернулся ко мне, посмотрел таким взглядом, полным смертельной тоски, что мне стало не по себе. «Я надеюсь, ты понимаешь, что смерть твоего отца не исправит ситуацию. Она не может быть засчитана за смерть моего сына». «Подождите, у меня есть еще 2 дня, вы же сами сказали». «Что толку?» Бартынов вновь отвернулся к окну. «Смысла в дальнейших действиях я не вижу. Мне нужны доказательства причастности Герценных в убийстве Никиты. А ты мне что несешь? Труп азиата с ключами от машины в кармане и пачкой дешевых сигарет? Мне это считать доказательством? Может быть, просто поверить тебе на слово?» «Я докажу», — твердо произнес я, но и сам еще не знал, как. Бартынов усмехнулся. Потом, немного подумав, сказал. «Я дал тебе 3 дня. Я держу свое слово. Потом сам придешь ко мне и знаешь, что сделаешь». Я кивнул. Руки мои тряслись. Я знал, что хотел от меня Бартынов в случае невыполнения задания. «За свои слова надо отвечать, и ты за них ответишь, и подтвердишь свою невиновность, либо предстанешь перед небесным судом. Это будет по-честному». Я хотел уже было выйти, как что-то заставило меня остановиться. «Можно задать вам один вопрос?» — наконец, насмелившись, произнес я. Бартынов взглянул на меня, как на букашку, но кивнул, снисходительно, делая одолжение. «Задавай». «Вы знаете, что за организация такая, Красные Казематы?» Вопрос повис в воздухе, как заноза. Бартынов долго сверлил меня взглядом, от которого мне стало не по себе. Охранники тоже напряглись. Наконец боярин спросил: «Откуда тебе о них известно?» «Слышал», — уклончиво ответил я. «Слышал он», — хмыкнул Бартынов. «Официально такой организации нет. Она не зарегистрирована ни в одном реестре». «Есть», — с нажимом ответил я, чувствуя, что Бартынов тоже это знает, просто не хочет говорить. «Красные казематы существуют, пусть и неофициально». «Максим, послушай». Аристократ достал сигарету, закурил. «Лучше не лезь туда. Ничего хорошего тебе это не сулит». «И все-таки, кто они такие?» «Любопытство — это, конечно, хорошо, но не всегда оно играет на руку. Красные казематы — это раковая опухоль Российской империи. Она просто проросла метастазами практически во все направления правительства. И не только там. Их цели неизвестны. Про их лидеров и вовсе ходят какие-то нереальные легенды». «Какие?» «Что они вовсе и не люди. А кто же?» «Не знаю», — пожал плечами Бартынов. «Призраки, фантомы, искусственный интеллект, маги, достигшие каких-то иных высот за пределами людского сознания и возможностей. Выбирай из этого любую версию, которая тебе понравится. Красные казематы преследуют какие-то свои, порой не поддающиеся логике цели. То они устраивают взрыв правительственного поезда, то финансируют строительство второго дома управления, то убивают несколько высокопоставленных чиновников, министров, то устраивают самую большую благотворительную акцию. Впрочем, любые из этих действий и участие в нем красных казематов — лишь ничем не подтвержденные версии. Прямых доказательств нет. Лишь слухи, и в основном не самые хорошие. А вы сами сталкивались с ними? С красными казематами?» Бартынов прищурил глаза. Губы его стиснулись в одну тонкую, едва видимую ниточку. «Ты задаешь слишком много вопросов, хотя просил ответить всего лишь на один. Я ответил на него». Бартынов нещадно раздавил сигарету в пепельнице. «И насколько я помню, у тебя только 2 дня осталось, а не целая жизнь. Время идет, стремительно, неумолимо. Не трать его на глупые вопросы. Но...» «Хватит!» — рявкнул Бартынов. «Или я передумаю насчет своего обещания». Охранники выпроводили меня из кабинета. Я поспешил прочь. Вышел на улицу и на мгновение замешкался. Возле машины лежало тело Кондора, которое другие охранники уже успели вытащить. Но даже не это заставило меня остановиться. Смерть, присев на корточки, словно зверь, высасывала из головы азиата что-то черное, похожее на дым. Чавкая и постановая от удовольствия, она зыркнула на меня, усмехнулась. «Чего встал?» — пробасил один из охранников, подталкивая меня вперед. Смерть вновь принялась за трапезу, пожирая остатки души убийцы. Стараясь не смотреть на этот ужас, я пошел к воротам. Назад ехал в задумчивости. Была мысль позвонить Агнете, но я не стал. Хотелось побыть одному. Как теперь искать связь между Герценами и убийством Никиты? Я не знал. Последняя нить в виде Кондора уничтожена. Дома было тихо. Как сообщил мне Анзу, Александр уехал в город. Ольга гуляла в саду. Анфиса была у себя в комнате. Размеренная жизнь аристократов, у которых нет абсолютно никаких забот. Тех, чьим жизням не угрожает опасность. Я попросил у китайца чашку чая, сам пошел в кабинет отца. Нужно было срочно придумать новый план действий. Но только вот никаких идей, как назло, не шло в голову. Ситуация была дрянной, очень дрянной. И выхода, казалось, найти из нее просто не имелось. Этот день можно было с легкостью назвать днем плохих новостей. Позвонил Эммануил Рудольфович. Голос его был, вопреки обычному, предельно сосредоточен, серьезен. «Максим Петрович», — произнес адвокат, — «плохи наши дела?» «Слушаю», — ответил я, готовясь к самому худшему. «Сейчас мои люди выяснили кое-какие моменты насчет предстоящего суда, который инициировал ваш старший брат Александр. В общем, дело передали Нелли Федоровне Штерн». «Кто такая эта Нелли Федоровна?» — не понял я. «Горгона. Так мы ее зовем. Неприятная женщина. Из анонимных источников известно, что на нее есть выход, но только не у меня». «Что это значит?» «Что Александр, скорее всего, вышел на нее через нужных людей. Думаю, тут помогли связи и знакомства из финансовой школы. И готовит удар. Дата заседания назначена на ближайшую субботу. Это слишком скоро в таких делах, что только подтверждает мою теорию о уже решенном вопросе». «То есть мне реально светит дурка?» «Насчет дурки это вы, конечно, преувеличиваете», усмехнулся Эммануил Рудольфович. «Но отстранение от завещания вполне реально». «Нет, не преувеличиваю», ответил я. Я не сомневался, что конечная цель именно такая. Врага надо добивать, а не оставлять под боком. Александр так и поступит. Раздавит, посадит в самую суровую и дальнюю психиатрическую больницу без права выписки и реабилитации. «И какие наши дальнейшие шаги?» — спросил я. «Мы сейчас готовим встречный иск и ходатайство о смене судьи». «Встречный иск?» «Верно. Будем оспаривать заключение Сан Саныча. Будем настаивать на том, что процедура выполнена в нарушение норм. Будем подключать другую экспертизу, которая признает вас вменяемым. Если надо, будем писать государю-императору о том, что идет наглая фальсификация с целью смещения с места законного наследника. Будем шум поднимать. Этого никто не любит». «И каковы шансы, что все получится?» Адвокат начал что-то неопределенное мычать. «Эммануил Рудольфович, я прошу вас, сделайте так, чтобы я не оказался в местах, где мне светит лоботомия. Я вам доверяю. Больше мне из адвокатов доверять некому, потому что и знакомых адвокатов-то нет. Но отец долгое время работал с вами, а это значит, что на вас можно положиться. Не переживайте, Максим Петрович. Я не раз говорил это вашему отцу, скажу и вам. Я отрабатываю каждый коин». «Спасибо. Держите меня, пожалуйста, в курсе». «Непременно. Вы, главное, не переживайте. Все будет хорошо». Хотелось бы в это верить. Я положил трубку. Включил телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься от информации, сказанной адвокатом. Прямо сейчас даже не хотелось об этом думать. Слишком гадко было на душе. Слишком подло. И это родной брат? Не Герцен, не какой-нибудь безликий враг, а близкий человек? Пятый корпус вынужден был отступить на 3 километра вглубь. Напоминаем, что ожесточенные бои идут и днем, и ночью. Установить контроль над первым кругом до сих пор не удалось. Сейчас столкновения идут в районе Железных холмов. Как сообщают анонимные источники, близкие к военному штабу, противник осуществляет массовый переброс войск в район Низовья и Седмицы. На наш официальный запрос ответа от пресс-службы Министерства войны Российской империи так и не поступало. Мы будем держать вас в курсе новостей и сообщать. Я выключил телевизор. Вновь наступила тишина. Я некоторое время пялился на стену, пытаясь собрать мысли в кучу. Что делать? Как поступить? Куда идти? Сбежать, как изначально предлагал Вяземский? Нет, убежать не получится. Постучали. «Войдите», — сказал я, отрываясь от лицезрения стены и узоров дорогих обоев. В комнату вошла Ольга. Очень короткие шортики, заканчивающиеся на середине попы и толком ничего не закрывающие, обтягивающий топик, сквозь который выделяется все, что он должен закрывать. Я с трудом перевел взгляд в сторону. Сестра посмотрела на меня, сидящего на кресле отца, улыбнулась. Я почувствовал себя неловко. «Я просто... Не надо оправдываться. Теперь это твое законное место. Отец любил сидеть на этом кресле. Теперь будешь ты». «Хотел подумать кое над какими вещами. Это единственная комната, куда...» «Не заходит Анфиса?» Полисия улыбнулась сестра. «Ольга, послушай, там такая ситуация случилась». «Да вполне понятная ситуация», — махнула она рукой. «Нет, правда. Про тебя с Анфисой я давно догадывалась. Ты парень видный, она молодая, у обоих кровь горячая». «Догадывалась?» «Конечно. Я девушка, такие вещи за километр чувствую». «Я бы не хотел продолжать эти отношения», — хмуро произнес я. «Ошибкой и сиюминутной слабостью это все было». «Дело твое», — безразлично пожала плечами сестра. «Я в твою жизнь не лезу, поэтому тебе решать». «А ты что-то хотела?» Осторожно перевел я разговор на другую тему. «Да, Максим, надо поговорить», — сказала Ольга, зайдя в кабинет и запирая за собой дверь. «О чем?» «Об Александре». Сестра села напротив, на стул, закинула ногу на ногу. «Не переживай, ничего плохого я ему делать не буду. Если, конечно, это устроенное с его стороны представление не перейдет определенные границы. Я понимаю, что он наш брат, но всему есть предел». «Я пришла не заступаться за Александра». «Правда?» Этот ответ поставил меня в тупик. «А тогда зачем?» «Хотела предупредить тебя». Ольга глянула на дверь, словно боясь, что там кто-то стоит. «Пока тебя не было, Александр разговаривал со мной». «И о чем же?» «Он предлагал мне сделку». «Сделку? Какую?» «Пытался переманить меня на свою сторону. Сказал, что тебя надо лишить во что бы то ни стало наследство. Долго убеждал меня, что отец в последнее время был не в себе, поэтому поступил так необдуманно, завещав все тебе. Но на самом деле это все по праву принадлежит ему и должно было перейти после кончины отца. Уговаривал принять его позицию в обмен на часть наследства». «Что?» «Сказал, что если я подтвержу в суде то, что ты не в себе...» Девушка покрутила пальцем у виска. «То он отпишет мне дом». Задница моя полыхала от злости. Я поднялся с кресла, вновь сел, сжал кулаки, готовый разбить что-нибудь вдребезги. «Успокойся», — поспешно произнесла Ольга. Я, конечно, отказала ему, сказала, что не играю во все эти подковерные игры, поэтому и пришла к тебе сейчас предупредить. Ты мой братик, и я переживаю за тебя». «Спасибо». «Знаю, что такое предложение от Александра, скорее всего, поступит и Егору, и даже Нянзу». «Нянзу?» — удивился я. «Да, он тут полвека работает, знает всех нас как облупленных, поэтому его показания будут обладать определенным весом. Возможно, будет кто-то еще привлечен к этому из близких людей. Возможно, даже Щедрин. Так что будь осторожен». «Твою мать!» — стараясь не сказать еще чего-нибудь покрепче, прошипел я. «Я попыталась переубедить Александра, чтобы он успокоился, смирился и принял выбор отца. Но братик даже слушать меня не хочет. Для него отец теперь что-то вроде предателя». Сестра вздохнула. «Александра можно, наверное, понять. Все-таки отец ему долго вдалбливал, что тот должен стать после его смерти новым главой рода. И у нас у всех не было в этом сомнения. Мы тоже так думали. Но лишь потому, что не было в семье Вяземских дарованных. Это понимал и сам отец. Не обижайся, Максим, но на тебя очень мало шансов ставили насчет получения дара. Все-таки ты самый младший, все другие, старшие братья, не получили атрибута. Отец, я думаю, и сам это в глубине души понимал. Поэтому и отправил Александра в финансовую школу, чтобы тот учился управлять делами. Однако ситуация изменилась. У тебя, к общей нашей радости, появился дар. И я полностью согласна с выбором отца. Он логичен. Только дарованные должны унаследовать все и вести род дальше». Ольга смахнула с глаз упавшую прядь волос. «Кстати, а ты знал, что раньше так и было? 70 лет назад только дарованные могли перенять родовую власть аристократии. Если в семье не было дарованных, то и место у власти им не полагалось. Потом отменили этот закон, но память осталась. Многие, у кого мельчать начал род, и дарованных нет. Как на иголках. Отец тоже места себе не находил. Наверное, из-за этого сердце и угробил себе». Глаза сестры заблестели. Навернулись слезы. Но она сдержалась. «Я согласна с отцом. Он все правильно сделал». «Только вот Александр Петрович с ним не согласен», — едко заметил я. «Тяжело потерять то, что тебе было обещано. Александр зол. И зная его характер, могу сказать, что успокоится он еще не скоро». Ольга затихла, словно о чем-то размышляя, потом добавила. «Александр побаивается тебя, точнее, твоего дара, но у него против этого есть какой-то козырь. Какой именно, он не сказал. Просто в разговоре похвастался, что и на магическую силу найдется сила иная, способная ее победить». «Он меня в психушку хочет упрятать», — произнес я, предполагая, что это именно тот козырь, о котором упоминал старший брат. «Вот его козырь». «Что?» Настала очередь удивляться Ольге. «Психушку?» «Именно. Признание недееспособным — это только часть плана. Сработал он быстро, остается только похвалить». Я злобно улыбнулся. «В эту субботу уже суд состоится, будут рассматривать дело». «Да это... я ему...» У сестры не хватало слов, чтобы выразить все эмоции. «Я ему по голове сейчас настучу». Она поднялась, двинулась к выходу. «Постой!» — остановил ее я. «Не стоит. Это не поможет». «Так что же, просто так сидеть будем, что ли?» «Мы — да, потому что делом этим заняты адвокаты». «Эммануил Рудольфович?» «Он самый. Он сейчас готовит все необходимые документы, чтобы оспорить заявление Александра». «Он хороший адвокат», — кивнула Ольга и вновь вспыхнула. «Подумать только, что удумал?» «Не трать понапрасну силы и нервы, успокойся». Сестра взяла себя в руки, кивнула. «Я как-то могу тебе помочь?» «Только поддержкой», — ответил я. «Спасибо тебе за информацию». Я поглядывал на стоящую у дальней стены бар с алкоголем. Теперь понятно, почему он тут. Невольно начнешь стресс в алкоголе топить. Надо будет убрать от греха подальше. Ольга подошла ко мне, обняла. «Я всегда буду тебя поддерживать». «Еще раз спасибо». Сестра пошла к себе, а я вновь остался один. Вот уж действительно этот день можно назвать днем плохих новостей. И день ведь еще не заканчивался. Что же это теперь получается? Никому верить нельзя? Вот так завернулось все. Через 2 дня грозит смерть. Есть не иллюзорный шанс загреметь в психушку. Родной брат устроил настоящую войну против меня. Я встал, начал ходить из угла в угол. В какой-то момент поймал себя на мысли, что и Вяземский старший так делал, когда я был в тюрьме, а он пришел ко мне. Гены? Подошел к окну. На улице было пасмурно. Тучи заволокли небо, предвещая дождь. Вновь сел за стол. Невольно задел коленкой выдвижной ящик, и тот, на удивление, легко поддался, открывшись. Взгляд упал на содержимое ящика. Взглянуть было на что. Пачка денег, коинов, похожих на синие фантики. Несколько пакетиков с белым порошком, похожим на муку, блокнот и пистолет. Черный, под тип береты. Я взял оружие, зачарованно начал рассматривать его, чувствуя приятную тяжесть. Оружие лежало в ладони, как влитое. «Возьми его себе», — прошептала смерть. «Возьму», — внезапно согласился я. Смерть довольно захихикала. «Что это было там, в доме Бартынова? Что ты делала с Кондором?» — спросил я, глядя, как смерть прохаживается по кабинету отца. «Его душа черна. Люблю такие. Он убил много людей, и каждая из его жертв отдала его душе частичку своей боли. Это очень вкусное блюдо, ни с чем не сравнимое». Я прицелился в смерть. Смерть глянула на меня, рассмеялась. «Лучше убей Александра, ведь ты этого хочешь, не так ли? Просто убей, и решишь массу проблем». «Действительно, решу одним выстрелом много проблем», — кивнул я. «Но не буду этого делать. Я не ты». «Уверен?» — с сарказмом спросила смерть. Я вопросительно глянул на нее. «Разве позабыл, как убил двоих бедолаг в переулке города?» Я скрипнул зубами. «Это были не бедолаги». «Какая разница? Они мертвы». «Это ведь твоих рук дела на самом деле. Я помню лишь черное марево, которое подернуло глаза. Моими руками управляла ты». «Неплохое оправдание своим поступкам», — улыбнулась смерть и вдруг прыгнула на стену, прямо на портрет отца, где и растворилась. «Стерва!» — выругался я, глядя, не появится ли вновь. Не появилась. Я начал прокручивать события последних дней у себя в голове. Встреча с Агнетой. Приятная истома подкралась от одного только воспоминания. Потом водитель Агнеты, убитый словно по закону подлости, ровно перед моей встречей с ним, словно кто-то знал, что я буду его искать. Потом Кондор, также словно подгадавший мое появление. Да, возможно, он следил за мной, как я захожу в кафе. Но вот только как он узнал, что к этому времени я поеду к Агнете? Как? Этот вопрос застрял в голове как заноза, и ответа на него я не находил. Герцен, убийство Никиты, наследование рода, война со старшим братом — все это кружило в голове, как рой пчел. И словно бы одна из этих пчел укусила меня, вызвав прозрение. «Твою мать!» — я шлепнул себя по лбу. «Надо было догадаться сразу!» Я схватил городской телефон, трясущимися пальцами набрал номер. Ответили не сразу. Бартынов был по обыкновению своему хмур. «Слушаю». Не потрудившись даже поздороваться, не до этого сейчас было, я воскликнул. «Я нашел ниточку, ведущую к убийце Никиты!»